Можно ли о ней говорить или лучше держать язык за зубами? Ни одного сообщения об этом случае больше не появилось. После исследований, проводившихся в рамках проекта «Голубой книги», сообщения о НЛО изучались комиссией Кондена. При этом наблюдения НЛО с использованием радаров рассматривались только в том случае, когда они подтверждались визуальными наблюдениями. В выводах этой комиссии на странице 175 указано: «Известно некоторое количество одновременных радарных и визуальных наблюдений, которые не поддаются какому-либо другому объяснению, кроме констатации некоторых широко распространенных явлений природы или неправильного восприятия объектов, созданных людьми». Вот еще один интересный случай, описанный Дональдом Кихо в книге «Вселенная приближается к нам». В ночь на 20 июля 1952 года 8 авиадиспетчеров заступили на дежурство в Центральном управлении полетов главного контрольного пункта гражданской авиации в Национальном аэропорту Вашингтона. Неожиданно в 0 часов 40 минут на экране радара появились 7 отчетливых сигналов, но каким же образом, спрашивали себя специалисты, они возникли из ничего? По их мнению, неизвестные машины влетели в зону наблюдения за время оборота индикаторного луча, то есть с невероятной скоростью. Затем, к моменту прохождения юго-западного сектора экрана, эта скорость была ими резко сбавлена. Дежурный наблюдатель срочно вызвал шефа. Контрольная вышка сообщила тем временем о наличии на своем экране таких же сигналов. Главный авиадиспетчер немедленно передал сообщение командованию противовоздушной обороны по радио и затем снова вернулся к радарной установке. Между тем неизвестные объекты пошли разными курсами. Два из них пролетели над Белым домом, третий вблизи Капитолия, то есть в запретных зонах для самолетов. Соседние радиолокационные станции по телефону подтвердили эти наблюдения. Около минуты все находившиеся на командно-диспетчерском пункте следили за движением неизвестных объектов. Когда показалось, что один из НЛО последовал за только что взлетевшим пассажирским самолетом, диспетчер связался с командиром этой машины и передал ему координаты НЛО, скорость которого по измерениям равнялась 200 км в час. К всеобщему изумлению, внезапно объект бесследно исчез. В тот же момент командир самолета, опытный летчик, передал: «Я видел объект, но он промчался мимо, прежде чем я успел приблизиться к нему. Он взмыл вверх и растворился в течение нескольких секунд». По мнению диспетчеров, НЛО исчез из поля зрения за время между двумя оборотами индикаторного луча радара. Следовательно, его скорость за 4 секунды возросла до 550 км в час. Невероятное ускорение. Диспетчеры внимательно следили за перемещениями НЛО на протяжении нескольких часов. То вдруг один из НЛО на скорости 150 км в час неожиданно разворачивался, в то время как другой мчался мимо со скоростью 10 800 км в час. Самым удивительным было то, что поднятые по тревоге реактивные истребители все еще не появились, и ВВС отказывались дать какое-либо объяснение этому. Операторы радиолокационной станции сделали еще одно поразительное открытие. Как только пилотам пассажирских самолетов сообщалось о местонахождении объектов и передавалась просьба приблизиться к ним, НЛО в тот же момент неожиданно изменяли курс своего полета. Около 3 часов ночи, за несколько минут до появления истребителей, которые промчались над Вашингтоном, НЛО исчезли. Однако едва истребители покинули район, целый рой таинственных летающих объектов снова очутился над городом. Один НЛО преследовал даже пассажирский самолет почти до самого аэродрома. Это пятичасовое представление над Вашингтоном закончилось только на рассвете. С некоторым опозданием заметим, что настоящий бум вокруг НЛО начался в 1947 году. Тогда начальник американского центра технической разведки ВВС в одном из писем